Мне показалось, воссиял потаенный свет мудрости совершенства, неотделимый от прозрачности всех вещей. Но тут, как гром среди ясного неба, раздался оперный баритон Ильи Трофимовича Саблина. «Это электрохромные стекла», — сказал он, и все вздрогнули. «Изобретение инженера Потапова. Там между стеклами проложено специальное химическое вещество, состав которого наша фирма держит в большом секрете. В ближайшем будущем мы начинаем широко внедрять его в производство. Не надо ни штор, ни занавесок, ни жалюзи. Неоценимое подспорье в белые ночи за полярным кругом. Стоимость одного квадратного метра — 600 евро. Кто желает заказать, пожалуйста. Нет желающих, ничего, подождем. Потом в очереди стоять будете». Грозное предупреждение Ильи Трофимовича вывело публику из оцепенения. Вспугнуло, как разбуженный улей. Раздались восторженные возгласы. Прищелкивали пальцы. Как можно доходчивее Феликс растолковывал респектабельному директору Московского музея современного искусства Васе Церетели сложный принцип работы песочных часов. «Значит, лезешь на лестницу, — говорил он, — и высыпаешь в конус 3 мешка песка. И он 8 часов сыпется. А нагружаешь так, стоишь на лестнице вверху, снизу ведра подносят, а ты засыпаешь». «А когда просыпаешься, — пошутил Мордухович, который этот песок весь собственноручно засыпал в конус, — уже все готово. Рита, Серафим и наш мальчик Стасий, хотя и глядели именинниками, но все же растерянно озирались, пытаясь постичь взаимосвязь всего сущего. До их ушей доносились обрывки фраз, которые будоражили воображение, рисовали заманчивые картины. «Интересно, сколько может стоить такая инсталляция? Вы серьезно поднимаете этот вопрос?» Феликс что-то ответил, я не расслышала, но Вася Церетели отошел от него, покачиваясь. Феликс важно принимал поклонение и воскурение, пока знаменитая Катерина Глогер из журнала «Штерн» допытывалась у Кеши, существует ли скрытая, потаенная идея в недрах песочных часов. Кеша отвечал уклончиво. «Не надо ничего усложнять, все просто. Здесь только время и пространство, переходящее во вневременность и внепространственность, больше ничего». Днем и ночью из галереи в интернет шел прямой репортаж о том, что происходило в Кешиных часах. По новостям канала «Культура» показывали 5 стадий погружения. Глянцевые журналы обошла фотография, где стоит Кеша рядом со своим двойником за стеклом, точно с таким же взглядом, устремленным в вечность. Автографы, телевидение, бесчетные интервью. Что вы думаете о времени, Иннокентий, что оно нас поедает? Для кого-то эта работа потребовала бы многих веков неутомимого труда и страданий, пытался осмыслить феномен Кешиных часов известный искусствовед Скавронский. А вы так легко это делаете, без усилий играючи. «Я все делаю серьезно», — отвечал Кеша, — «но по касательной. Этого не видно, как я стараюсь. Мотылек, он ведь тоже серьезно летает. И кузнечик серьезно стрекочет. Если к нему присмотреться, будет видно, как он сгибает ноги. Коленками назад, как потеет, прыгает. Это вам с вашего роста и вашего возраста кажется, что все несерьезно». К закрытию выставки в стеклянных часах виднелся лишь высокий песчаный бархан на столе и наши отчаянные головы. Всем было ясно, что эта работа имеет крупное мировое значение. Неслыханный почет обрушился на Кешу. Феликс ужасно довольный и ходил, потирал ладони, однако и слова не обронил, решился ли кто-нибудь в конце концов приобрести песочные часы. Не зная своей судьбы, Кеша с Борькой уже разбирали агрегат на части. Песок весь просыпался на пол, я принялась откапывать моего медведя, а художник Андрей Бартеньев в желтом пиджаке, золотых ботинках, брючках-дудочках, фланируя туда-сюда, сказал: «Ой, Кеша, я заплакал, когда Мишку совсем засыпало». И тут мы увидели Феликса в компании фронтоватого субъекта с бриллиантовым перстнем. Тот бурно жестикулировал и все показывал на песочные часы, а Феликс одобрительно и слегка надменно кивал. «Ну, красавцы», — объявил Феликс, проводив гостя, — «как говорил полковник Веткин, купец-словец, а на ловца и зверь бежит, есть покупатель. Вы не поверите, супернефтяной магнат из Арабских Эмиратов». Феликс вытащил визитную карточку и прочитал: «Шейх Мухаммед бен Зульфикар Анвар Рашед Аль-Мактум». Заходил его агент Абрам Шофман. Он отправил шейху фотографии. У того крыша поехала. Бомбит Шоффмана СМС. Визи требует эту хреновину в Эмираты любыми правдами и неправдами. «А что, поставит в своем дворце в прихожей, будет любоваться?» — обрадовался Борька.